Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышим на утренней Евангелии, хорошо нам известные, об эммаусских спутниках. Мы увидим двух учеников, идущих на закате дня. Долог путь. Уже 3 дня они совершают этот путь. И кто-то из христиан скажет, что для меня он длится уже 30 или 50 или 70 лет. Ну а для всего человечества уже 2000 лет, как длится эта дорога в Эммаус. 2000 лет уже прошло с того времени, как умер Христос на кресте. В нашей жизни бывают солнечные дни, дни света, но мы часто оказываемся перед лицом испытаний. Мы часто бываем на закате дня, когда свет ослабевает, и кажется, он вот-вот совсем погаснет. Но мы идем, мы продолжаем идти, потому что надо идти, хотя сердце у нас, кажется, как будто остановилось уже. Мы не видим конца этой дороги, она уходит в ночь. Как у учеников Эммаусской дороги, у нас есть вера в Бога, мы знаем Писание, предание Церкви. Мы принимаем каждый в своей мере то, что нам предлагает Церковь. Но наступает вечер, когда мы говорим обо всем в прошедшем времени. Потому что в этот вечер угасание света отражается в наших душах. И в этот вечер мы ощущаем тяжесть дней, которую мы слишком долго несли. Где та радость, которая нас поднимала, где то вдохновение, которое вело нас сквозь все преграды в утро нашей веры, когда благодать Христова открывалась нам впервые. Что ждем мы, на что надеемся? А мы надеялись было, что сей есть Избавитель Израиля, как услышим мы сейчас в Евангелии. Мы ждем того, что одновременно нас страшит, потому что оно разрушит хрупкое равновесие нашего существования. И в нас начинает звучать голос. Если Бог действительно Бог, Он должен был предвидеть все это. И когда особенно мрачно, когда торжество зла вокруг, и нас охватывает уныние, если Бог существует, Он не должен был допустить этого. Иногда мы цепляемся в этом своем унынии за какие-то духовные переживания, которые были в нашей жизни. И жены некие говорили нам о видении ангелов. Но эти свидетельства, подлинные они или ложные, недостаточны, потому что и они говорят «самого же не видиша». Не видели они самого Господа. «Самого же не видиша» — вот вопль скорби нашей веры, вот крик апостола Фомы: «Аще не увижу на руках его язвы гвоздиные, я аще не вложу руки мои в ребра его, ни за что и никогда не поверю». Это плач Марии Магдалины у гроба Господня. Но Господь посылает нам утешение не ангелом просто, не помощью святых. Иногда Он Сам дает нам узнать снова, когда достигает предела состояния нашей души, свою пасхальную благодать. И как явился Он эммаусским спутником, так дается нам узнать истину воскресения Христова. И мы можем говорить, как апостолы говорили на горе Фаворской: «Хорошо нам здесь быть. Если хочешь, устроим, Господи, три кущи». Мы хотели бы, чтобы эта радость, этот свет, эта жизнь длились всегда. Но Господь уходит. Так уходит, как видим мы от эммаусских спутников, он исчезает из нашего телесного зрения, но он присутствует в нас. И мы узнаем, что такие же переживания, как сказано в Евангелии, даются и другим христианам, и множеству людей, и всей Церкви. И мы понимаем тогда значение всех скорбей, всех испытаний, которые посылает нам Господь. Это есть приобщение до конца к кресту Христову, на котором все наши грехи, вся наша обезбоженность, вся наша тьма, все наше отчаяние. Милостью Божией открывается нам ясно тогда весь наш путь. Как Господь на Тайной вечере говорил, как Он открывает ученикам в преломлении хлеба свое присутствие. Вы печальны будете, но я снова увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас. Вера живая и подлинная начинается там, где радость, но она проходит через испытания, через скорби. Она преодолевает всякое уныние, но только приобщившись по-настоящему к кресту Христову, узнаем мы радость воскресения. Учителю вместе с Марией Магдалиной восклицаем мы тогда Раввуни, Господь мой и Бог мой, вместе с апостолом Фомою и вместе с ангелами небесными, со всею Церковью небесную, торжествующую и земную. Поклоняемся с благодарностью Господу нашему. Аминь.